21 глава 2 книги царств. «Был голод на земле во дни Давида 3 года, год за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь, это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гавонитян. Тогда царь призвал гавонитян и говорил с ними. Гавонитяне были не из сынов Израилевых, но из остатков амореев. Израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды. И сказал Давид гавонитянам, что мне сделать для вас и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне. И сказали ему гавонитяне, не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула, ни от дома его, и не нужно нам, чтобы умертвили кого в Израиле. Он сказал, чего же вы хотите, я сделаю для вас. И сказали они царю, того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было нас в одном из пределов Израилевых, из его потомков, выдай нам 7 человек, и мы повесим их перед Господом в гиве Саула, избранного Господом. И сказал царь, я выдам. Но пощадил царь Мемфиосфея, сына Ионафана, сына Саулова, ради клятвы именем Господним, которая была между ними, между Давидом и Ионафаном, сыном Сауловым. И взял царь 2 сыновей Рицпы, дочери Айя, которая родила Саулу Армона и Мемфиосфея, и 5 сыновей Мелхолы, дочери Сауловой, которых она родила Адриэлу, сыну Верзиллия из Мехолы, и отдал их в руки гавонитян. И они повесили их на горе пред Господом. И погибли все 7 вместе. Они умерщвлены в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя. Тогда Рицпа, дочь Айя, взяла вретище и разослала его себе на той горе, и сидела от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды Божии с неба, и не допускала касаться их птицам небесным днем и зверям полевым ночью. И донесли Давиду, что сделала Рицпа, дочь Айя, наложница Саула, и пошел Давид и взял кости Саула и кости Ионафана, сына его у жителей Иависа Галаадского, которые тайно взяли их с площади Бефсана, где они были повешены филистимлянами, когда убили филистимляне Саула на Гилвуе. И перенес он оттуда кости Саула и кости Ионафана, сына его, и собрали кости повешенных. И похоронили кости Саула и Ионафана, сына его, в земле Вениаминовой, в Цела, в гробе Киса, отца его. И сделали все, что повелел царь, и умилостивился Бог над страною после того. И открылась снова война между филистимлянами и израильтянами. И вышел Давид и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами, и Давид утомился. Тогда Иесвий, один из потомков Рефаимов, у которого копье было весом в 300 сиклей меди, и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида. Но ему помог Авесса, сын Саруин, и поразил филистимлянина, и умертвил его. Тогда люди Давидову поклялись, говоря, «Не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля». Потом была снова война с филистимлянами в Гобе. Тогда Совахай, хушатянин, убил Сафута, одного из потомков Рефаимов. Было и другое сражение в Гобе. Тогда убил Елханаан, сын Ягары Оргима Вифлеемского, Голиафа, гефянина, у которого древко копья было, как навой у ткачей. Было еще сражение в Гефе, и был там один человек рослый, имевший по 6 пальцев на руках и на ногах, всего 24, также из потомков Рефаимов, и он поносил израильтян, но его убил Ионафан, сын Сафая, брата Давидова. Эти 4 были из рода Рефаимов в Гефе, и они пали от руки Давида и слуг его».